После чего кивнула нам и ушла в кабинет Луны, там хранятся свитки телепорта. Я поднялся и тоже ушел, но в трактир. Попивая вино, я думал о словах принцессы, ведь по-хорошему она права, то, что я задумал, это чистой воды самоубийство. Слишком привык быть соло-игроком, слишком сильно заигрался, забыл, что этот мир вполне реален. Если верить жизни, умерев, я просто попаду в другой мир, значит ли это, что можно не переживать о своей жизни? Нет, я не хочу умирать. Помнится, в каноне группа Казумы была нубы-нубами, но при этом благодаря своим особенностям они вполне успешно сражались с генералами короля демонов. Нормальная пати, высокие уровни, зачем, у меня есть все, что нужно, достаточно лишь помочь девчонкам раскрыть их сильные стороны и компенсировать слабые. Тихонько прокрасться в склеп, как мародер, и вздрагивая от каждого шороха копаться в вещах умершего. Нет, мы его по камушку разнесем, но сначала будет тренировка. Нужно что-нибудь в духе канона, например, охота на невероятно сильного монстра. А да, я даже знаю, на кого пойдем, бессмертная классика для того и нужна, чтобы возвращаться к ней вновь и вновь. Глава 12. Утро начинается не с кофе, а с планирования будущих приключений. Обложившись картой и книгами, я планировал наше с девчонками усиление. Именно в таком виде меня и застали девушки и, похоже, не так поняли. Мегумин шмыгнула носом и выбежала из здания. Даркнесс нахмурилась и последовала за подругой. Только Аква посверлила взглядом мою недоуменную физиономию и, хмыкнув, села напротив. «Что делаешь?» В руках богини появилась уже ставшая привычной фляжка. До радужных потоков она еще ни разу не напивалась, с ее выносливостью это вообще сделать сложно. Алкоголь и деньги кончаются раньше, но бухает каждый день, думаю. Понять, что подумали девушки, было довольно просто. Айрис сказала: подтяни свою команду или найди новую, а я тут сижу над картой, выписывая на листочек названия городов и монстров вокруг этих городов обитающих. О чем? Аква тяжело вздохнула и продолжила допрос. Я улыбнулся. Тактика: я тучка. Я вовсе не медведь, была самой любимой у богини, и надо сказать, дурой она прикидывалась мастерски. Теперь настал мой черед упражняться в этом занимательном виде спорта. О том, как можно усилить нашу группу. Как думаешь, они вернутся? Думаю, да. Мое персональное шило в заднице, размером с копье, не меньше, пожала плечами и, грустно встряхнув флягу, допила остатки своего пойла. Девушек пришлось ждать почти полтора часа. Все это время мы упражнялись друг на друге в изящной словесности. Вернулись Даркнесс и Мегумин не одни, а с подругами. Вот, Казума, я нашла нам второго мага. Это Юн-Юн, моя подруга еще со школьных времен. Какая громкая фраза из уст 13-летней девочки. Она так же, как и я, является архимагом, но специализируется на промежуточной магии. Здравствуй, Юн-Юн, надеюсь, наша общая подруга не притащила тебя сюда силком? Я улыбнулся и, отодвинув книги с картой на край стола, жестом пригласил их присаживаться. В это время Крис, приведенная Даркнесс, осмотрела меня и насмешливо глянула на подругу. Нет-нет, все хорошо. Она суетливо поклонилась и, чуть замявшись, села. Привет, Казума, мне тут на тебя нажаловались. Будто ты хочешь отряд свой бросить и дать дёру в другой город. Крис с ухмылкой плюхнулась за стол и с силой, которую трудно ожидать от человека ее комплекции, но вполне ожидаемой для богини, усадила Даркнесс. Я иногда удивляюсь, как они еще не спалились с Аквой на пару. Каждый судит в меру своей испорченности. Я отзеркалил ухмылку и с удовольствием посмотрел на двух краснеющих паникерш. Я в принципе не собираюсь покидать город и уже даже присматриваю себе домик для постоянного проживания. Для охоты на сильных монстров в других областях можно использовать свитки туда и обратно. Может быть, для горожан это и расточительно, но на деле это стоимость 4 луговых лягушек, то есть не так уж много. Удачи с жильем. Крис покивала головой и достала из-за спины объемную флягу. «Мне вот интересно, это расовая особенность такая, бухать везде, где тебя за это не накажут. Тогда зачем все это?» Мегумин ткнула пальцем в отложенные книги и карту. «Думаю над тем, как усилить нашу команду». Я не смог спрятать улыбку, смотря на Юн-Юн, что смущенно подняла руку, как школьница на уроке. «Не стесняйся, и если хочешь что-то спросить, просто говори, не прося разрешения». «Простите, Казума-сан, но если вы хотите поднять несколько уровней, не лучше ли начинать с чего-нибудь попроще в окрестностях Акселя, а не идти сразу на сильных монстров?» «Сан, ты сказала, Сан. Я даже повысил голос от такого обращения. Здесь все обращаются ко мне просто по имени, и я давно решил, что все эти японские заморочки никак не затронут этот мир. Ну, в королевстве были разные гости из иного мира, некоторые из них оставляли после себя книги с воспоминаниями о родном мире. Среди них была книга о Японии, родной стране Казумы и Кей, герои Фокселя. Вот мне и стало интересно. Я сказала неправильно? Нет-нет. Я поспешил успокоить начавшую тихо паниковать девушку. Просто я привык, что здесь все обращаться ко мне по имени без постфикса, вот и удивился. В книге написано, что в Японии просто по имени друг к другу могут обращаться только родственники, супруги и самые близкие друзья. После слов нашего нового товарища Мегумин и Даркнесс посмотрели на меня, ища подтверждения или опровержения ее слов. Все так, мне первое время очень резало ухо, когда малознакомые люди обращаются ко мне как к младшему родственнику или давнему другу. Решив подшутить над ними, я продолжил, и очень смущало, когда молодые девушки обращались ко мне как к своему жениху или супругу. Ладно, замнем этот момент. Даркнесс со слегка покрасневшими щеками тряхнула головой и постаралась взять себя в руки. Юн-Юн права, если мы хотим стать сильнее, нам нужно начинать с чего-нибудь попроще. Я не собираюсь охотиться на сильных монстров. Мне было интересно, какие материалы можно достать в нашем королевстве, а какие придется заказывать из-за границы. В смысле? В один голос спросили Юн-Юн, Мегумин и Даркнесс. Две богини достали уже по второй фляге, но тоже выглядели удивленно. Давайте я начну немного издалека и объясню ход моих рассуждений. Аква у нас архижрец, третий ранг развития класса, 8 уровень. Мегумин и Юн-Юн архимаги, второй ранг. Про Юн-Юн не знаю, а у Мегумин был 17 уровень, самый большой в группе, не считая меня, который она набила на обитателях озера. У меня 7. Робко оповестила нас вторая магичка, заставив любительницу взрывов чуть ли не засветиться от самодовольства и гордости. И, наконец, Даркнесс, крестоносец, третий ранг, 7 уровень. У меня же класс, воин, первый ранг и 26 уровень. Как вы помните, повышение класса возможно только при определенном значении характеристик, а значит, несмотря на самый высокий уровень в группе, у меня самые низкие характеристики. По факту я слабейший член группы. После моего признания за столом воцарилось потрясенное молчание. В Акселе я и Кия считаемся сильнейшими, хотя мы ни разу не сражались между собой и уж тем более с другими авантюристами. Рейтинг силы считается по убитым монстрам, каждый монстр оценивается в некое количество баллов, скольких смог зарезать настолько и силен. Максимально практичный подход, а то местная история знает ни одного богатого ребенка, учившегося у лучших учителей, имевшего прекрасное наследие и обмундирование, который побеждал на дуэлях всех, кто был готов принять вызов, и в итоге умиравшего от лап слабого монстра. И в чем секрет? Все подались вперед, ожидая великих откровений. Все предельно просто, вещи. Немного полюбовавшись на их удивленные мордашки, я начал объяснять подробней. В моем родном мире люди не владеют магией, а их физические кондиции, в подавляющем большинстве случаев, весьма низкие. Для людей невозможно справиться со всеми опасностями, которые их поджидают голыми руками, поэтому они начали изобретать и улучшать инструменты для решения тех или иных проблем. В этом и заключается секрет моего успеха. Но мы тоже не ходим за город голышом. Возмущенно воскликнула Мегумин. Броня и оружие с собой у каждого авантюриста, когда он идет на охоту или выполняет квест за пределами города. Я говорю не об этом. Покачав головой, я жестом попросил ее успокоиться. Все авантюристы ходят со своим снаряжением до тех пор, пока оно не придет в негодность. Взять хотя бы вас, мы выполнили немало квестов вместе и всегда делили деньги поровну. У каждой из вас должно было скопиться несколько миллионов рис. А теперь скажите мне, ваше снаряжение действительно лучшее из того, что можно достать в Акселе? И если да, лучшее ли это снаряжение в королевстве? Нет, почему бы это не исправить? Девушки молча переглядывались между собой, даже Юн-Юн, Крис и Аква задумались. Дав им достаточно времени, я дождался, пока все взгляды вновь не скрестятся на мне. У вас есть деньги, в каждом городе есть мастера, работающие с разнообразными материалами, в том числе с невероятно редкими. Корона кровно заинтересована в хорошем оснащении своих защитников и добытчиков, обучая мастеров и предоставляя авантюристам скидки на броню, оружие и даже обучение в разнообразных академиях. В этом и заключается моя сила. Пусть у тебя хорошее снаряжение, возможно, даже лучшие в королевстве. Крис насмешливо покачала головой, как богиня, в честь которой названа валютой, которой поклоняются все торговцы континента. Она знала, какие чудеса могут быть проданы и куплены в этом мире, но это не объясняет такой эффективности. Ты играючи справляешься со стаей монстров, которые в одиночку способны разорвать группу авантюристов с более высокими показателями. Дело в подходе. Я не пытаюсь накрутить покруче базовые показатели, моя броня не самая прочная, а копье не самое острое, но вдумайся в другие их достоинства. Например, плащаница, обернутая вокруг талии, дает невероятную магическую защиту, которой обычно пренебрегают все воины, а сапоги вообще не защищают, но позволяют твердо стоять на любой поверхности, в том числе в воде и даже в воздухе. У меня не одно единственное копье, а целая коллекция, разной длины и остроты. Так у меня есть лезвие с крюками и шипами, застревающими в теле, хотя оно не может проткнуть насквозь, оно наносит страшные рваные раны, и, конечно же, с разными зачарованиями, под особенности разных монстров. Но и это еще не все, у меня есть шикарный набор ядов, ловушек и боевых и условно-боевых артефактов, которые обеспечивают мне преимущество в битве. Я так и знала, ты просто нечестный игрок. Аква вскинулась над столом, ткнула в меня пальцем, но быстро сдулась под взглядами других. Это вам не рыцарский турнир, в вопросах жизни и смерти, все здесь присутствующие будут защищать себя и своих товарищей всеми возможными способами. Кстати, что значит боевые и условно-боевые артефакты? Боевые – это артефакты, призванные наносить урон. Например, у меня есть магическая взрывчатка, которая хоть и не дотягивает до возможностей Мегумин, но у меня ее много, и я не падаю от истощения после каждого использования. Условно-боевые – это артефакты, не наносящие прямого урона, но способные обеспечить преимущество. Яркий пример – шумовой артефакт. Достоверно известно, что у многих монстров животного типа слух намного острее человеческого. Они не просто слышат дальше, они воспринимают гораздо более широкий диапазон звуков, который мы уловить не можем. Я так волков убиваю, приманил стаю, оглушил сильным звуком, который они слышат, а я нет, и добил, пока не очухались. Значит, мы будем улучшать свое снаряжение и будем учиться им пользоваться по-хитрому. Даркнесс явно хотела сказать что-то другое, но исправилась. Даже интересно, кого могли обидеть ее слова, меня или девчонок. Неа, все-таки мне нравится их шокировать. Я за свой счет добуду вам минимальный набор, и все, что вы закажете в течение следующих недель. Артефакты, изысканные блюда, напитки, дорогие подарки и наряды, все, что только придет вам в голову. Я чую подвох. Аква, которая, по идее, должна была больше всех радоваться моему предложению, лишний раз подтвердила силу своего чутья на неприятности. Когда две недели кончатся, я подарю вам по такому же кольцу с пространственным карманом, как у меня, куда вы сложите все, что посчитаете нужным или дорогим для себя, и мы пойдем и докажем свою силу, победив сильного монстра. Я оскалился, смотря на их лица. Для того, чтобы убить кого-то, достаточно быть лишь немного лучше него, но для того, чтобы пленить кого-то, не нанеся ему сильных ран и увечий, надо превосходить своего врага в десятки раз. После двух недель рая за мой счет, я обеспечу вам ад, мы разработаем план, подготовив реквизит, отрепетируем роли и возьмем в плен монстра. И, кто это будет? Юн-Юн, похоже, уже жалела, что решила присоединиться к нашему ударенному на голову отряду. Дракон, конечно. Глава 13. Две недели дикого кутежа. Я выдержал это. Если говорить серьезно, то, похоже, девушки решили таким способом отговорить меня от охоты, дескать, мы сделаем, как ты хочешь, но сначала оплати обещанные две недели. Чего мы только не купили за это время, если бы не подаренные в первый же день кольца, боюсь, им бы было просто некуда девать весь этот дорогостоящий хлам. Например, Даркнесс со словами: «У тебя есть предмет, генерирующий магический барьер, так чем я хуже?» Попросила купить ей артефакт, создающий такой барьер для дома, мраморную статую 3 метра высотой. Дикий шопинг, кстати, длился недолго, всего дня 3. Поначалу они действительно скупали все, что видели, но после того, как я пообещал научить Даркнесс оперативно разворачивать свою защитную статую на поле боя, а Мегумин получила клятвенное заверение, что я с нее не слезу, пока она не станет достаточно сильной, чтобы не просто держать в руках, а уверенно владеть купленной для нее двуручной секирой, их аппетиты немного уменьшились. Но даже так, сначала были куплены все полезные вещи, потом подарки семье и друзьям, просто прикольные вещи, и, наконец, подарки всем хоть сколько-нибудь знакомым людям. Когда все, что можно было купить, не опасаясь потом за это поплатиться, было куплено, бразды правления над нашей группой взяли Акваи, таки примкнувшая, польстившаяся на халяву, Крис. Вот тут началось самое ужасное, постоянные пьянки в духе канона, с двумя потоками радуги каждое утро, оплата счетов и штрафов, угощение всех желающих за мой счет и так далее и тому подобное. К середине второй недели у меня даже начали заканчиваться деньги, но я воздал благодарственную молитву жизни и создал пару сундуков с разнообразными дорогими, но доступными металлами и минералами. Обозвав это заначкой на черный день, я вдоволь полюбовался на погрустневших девушек. Я даже поинтересовался у богини удачи, почему она так пьет. Все-таки в каноне она была показана более сдержанной личностью. На что мне ответили, что, дескать, Аква для Рис была старшим товарищем еще со времен Божественной Академии, у них были соседние комнаты, и богиня воды быстро научила и приучила своего Кахая жить так, как привыкла сама. Что тут скажешь, дурной пример заразителен. После начались тренировки. Сначала я просто показывал им разные полезные вещички из тех, что придумали местные, и тех, что я взял из разных игр и аниме. Девушки получали все то, что им понравится, и, конечно же, я не забыл о своих обещаниях. Даркнесс научилась довольно быстро, после чего я посоветовал ей выкинуть статую и подарил ей знамя с символом тамплиеров и магией защитного барьера в виде полусферы. Мегумин же мучилась почти неделю, пока я от нее не отстал, взяв обещание делать зарядку каждое утро. Хотя авантюристы имеют аналог игровой системы, в реальной жизни стать сильнее за пару дней невозможно. С другой стороны, привить ей хоть немного физической культуры было необходимо. После всех перипетий с совместными спаррингами и охотами пришло время экзамена. Нет, не охоты на дракона, это будет в конце, после тщательной разведки и планирования. Для начала мы пошли до сторожевого поста у Гоблинских гор. В этом мире многие путешествуют из города в город при помощи телепортов, но в подземелье телепортом не отправишься. Когда я поинтересовался причинами, мне объяснили, что нельзя пройти в пространство куда угодно, есть особые маршруты. Города специально строят так, чтобы они находились на этих маршрутах, а подземелья, которые на эти маршруты попадают, считают угрозой континентального уровня и уничтожают, иногда с привлечением армий других государств. К каждому подземелью приходится топать ножками, поэтому около большинства из них стоят сторожевые крепости. Тамошний гарнизон следит за монстрами и обеспечивает безопасное место для авантюристов, прошедших долгий и опасный путь. Я взял миссию по доставке продовольствия в крепость. 3 дня туда, день там, 3 обратно. Прекрасный турпоход для проверки нашей группы в боевых условиях. На удивление, поход прошел сложнее, чем я предполагал. Больше всего это походило на прорыв через вражескую территорию. Идти по прямой было нельзя, нужно было обходить все известные опасные места и держаться подальше от звериных троп. Ночевать тоже можно было далеко не везде. Надо было найти место как можно дальше от звериной тропы, но не рядом с чьим-то логовом. Нас ждало несколько бессонных ночей, сначала на нас нападали, а затем мы шли подальше от места пролития крови. У ночных хищников острый нюх. В итоге мы шли 5 дней туда, неделю отходили в крепости, и неделю, Карл обратно. Я бы мог рассказать об этом подробнее, но тяжелый пеший путь, постоянные стычки с монстрами, недосып и, конечно же, нытье самых изнеженных членов группы, Аква, просто Аква, убивали весь дух приключений. Плюс отсутствие нормальной карты, лишь копия с чужих походных дневников со словесным описанием местности и встреченных монстров. Боюсь, на этом бы закончилась наша дорога приключений, если бы не бесконечные запасы медикаментов, еды и питьевой воды. Слава жизни! Что тут еще можно сказать? Когда мы вернулись, я усадил всю группу за планирование. В разведке нам помогали талисманы с шикигами, духами-слугами. Такую полезную вещь я увидел в одном аниме про Амнёдзи. И тут-то нас и ожидала первая проблема. Так как мы собрались в зале гильдии у всех на виду, авантюристы видели, что я делаю. Когда я призвал талисманы и объяснил их принцип действия сокомандникам, надо мной нависла луна. Из меня сначала вытрясли подробности, что это за бумажки, затем откуда они взялись. Я честно пересказал все, что в том аниме говорилось об Амнёда, и признался, что решил воплотить эти идеи при помощи местной магии. Тут начался громкий ужас. В зал тут же была вызвана куча магов во главе с Эллардисом, главой местной академии магии принцессы Айрис. Когда я попытался откупиться книгой по теме, у меня ее отобрали и просто завалили вопросами, заставив вспомнить все, что было и чего не было. Даже мои заверения, что это просто сказка, на которой я основывался, не помогли. Мне сказали, что созданные мною талисманы и разработанные, новое направление в магии, это не сказка. А потом девушки вскользь упомянули те вещи, что я им подарил. В итоге 4 дня потеряли только на расспросы. Потом к классу мага добавили новую ветку магии, а в магазинах появилось множество полезных для авантюристов товаров и, конечно же, это надо было отпраздновать еще одним балом, на котором присутствовала вся наша группа. Вновь приступить к планированию мы смогли только через неделю. Битва с драконом была слишком легкой, своего первого дракона мы случайно убили, Мегумин испугалась и впервые в жизни выдала взрыв без чтения заклинания, прямо в раскрытую пасть летающего ящера, бедную тварь разорвала изнутри. Я даже извинился перед его останками и пару дней отпаивал теплым вином впечатлительных девушек. Все-таки очень плохо, что карта не видит разметанную взрывом тушку, на психику подобная картина давит сильно. Второго дракона мы тоже случайно убили, правда теперь все вместе и тело осталось относительно целым. Мой план заключался в том, чтобы при подходе к драконьему логову немного пошуметь, заставив крылатого подняться в воздух. После этого мы использовали специальные веера, создающие мощные порывы ветра, дабы нарушить аэродинамику летающего существа и опрокинуть его на землю. Бедняга приземлился неудачно и сломал шею. Его тушка была перенесена в мою карту. «Вы убили дракона!» — воскликнула Луна, когда мы вошли в зал гильдии, и все тут же уставились на нас с потрясенными лицами. Если бы я не узнал об этом заранее, то подумал бы, что мы совершили нечто плохое. Это получилось случайно, мы не хотели, просто силу не рассчитали. Я сделал вид, что мне стыдно и я готов попросить прощения. Иногда мне тоже хочется побыть проблемным ребенком, и я не могу удержаться от шутки. Вообще мы пытались захватить его живым. Зачем это? Бедная маркиза даже присела от неожиданности. Казума хотел подарить его принцессе. Вновь прикинулась дурочка Эква, ну не верю я, что у нее случайно выходит подстраивать подобное. Что о, Казума, сволочь, ты что, хочешь таким образом получить руку и сердце принцессы? Воскликнул один из авантюристов, любящих выпивать вместе с Эквой, его имя было Даст. Айрис не рабыня, чтобы менять ее свободу как какую-то вещь, да и король, скорее всего, башку мне срубит, если я попробую купить его дочь. Я пожал плечами и, немного подумав, добавил. По крайней мере, я бы казнил за такое без суда и следствия, с формулировкой оскорбления королевской семьи. Мы же с принцессой заключили маленькое пари, и взятый без боя в плен дракон должен был принести мне победу. Пари, какое забавное определение для запрета самоубийственных походов, раздался голос от внутренних комнат гильдии. Леди Аурель, рад видеть вас, надеюсь, мы не доставили вам проблем. Я поклонился королевскому советнику. Нет, нет. Просто уничтожение монстров рангом Д и выше является подвигом, о котором принято докладывать королю. По-хорошему вас следовало бы вызвать в столицу, но сейчас идут переговоры с послами одного из соседних государств. Поэтому я здесь. Эльфийка посмотрела на меня как на хулиганившего внука и чуть улыбнулась. Айрис осталась недовольна твоими действиями, Казума. Она ясно сказала, что рисковать не стоит, а ты полез на дракона, которого убил, не рассчитав сил. Я невольно улыбнулся в ответ. Драконы обладают огромной силой, но не заинтересованы в людях, никогда не нападают первыми, потому и имеют оскорбительно низкий ранг. Не буду спорить или пытаться тебя переубеждать. Я здесь, чтобы передать тебе поздравления от королевской семьи и по личным причинам. А как посол может помешать нашему награждению? Бесцеремонно встрял Эква. Король сейчас договаривается о подкреплении для гарнизонов городов на границе с демонами. Церемония награждения победителей дракона могла бы быть использована как предлог для снижения количества воинов, которых должны будут прислать. Спасибо за ответ. Я поспешил взять разговор в свои руки. Кстати, надеюсь, у вас все хорошо. Да, более чем, спасибо за беспокойство. Я уже собирался предложить ей свою помощь, но она остановила меня движением руки. Моя причина — это ты, а точнее твои слова, сказанные принцессе. Опять двусмысленная фраза, которую просто обязательно поймут неправильно. На меня вновь уставились как на преступника, а девушки из моей группы сначала отпрянули от меня, как от чумного, а затем наоборот придвинулись ближе. Правда, подпирали они меня со спины не для того, чтобы поддержать, а наперебой спрашивая, что я такого натворил, и не лучше ли сразу извиниться, тогда меня, возможно, не больно убьют. Прекрасные у меня товарищи, ничего не скажешь. Ауриэль же с интересом наблюдала за нашим цирком, не спеша в него вмешиваться. «Леди, будьте добры, больше подробностей, а то я общался с принцессой всего 3 или 4 раза, и не могу вспомнить ничего, что могло бы доставить мне проблем. Ты даже не помнишь, сколько раз разговаривал с членом королевской семьи». Теперь на лице эльфийки проступило удивление. «Я уважаю короля и положительно отношусь к принцессе, делаю все положенные жесты почтения, но особого восторга от общения с правителями этой земли не испытываю. Я вообще не люблю политику и стараюсь держаться от нее подальше. Я тоже политик». Теперь улыбка на ее лице стала чуть проказливой. «И с вами я говорил даже меньше, чем с принцессой, как по количеству встреч, так и по времени». Я покачал головой и решил остановить этот балаган. «Так что же такого я сказал принцессе, что это привело королевского советника в город новичков? Твои теории по поводу падения небес». Сказав это, она замолчала, предоставив мне выбрать, с чего начать рассказ. «В открытых источниках говорится, что этот катаклизм произошел примерно 5000 лет назад, и его последствия ощущались времена, сроки и полвремени». Советник кивнула, подтверждая мои слова. «Кель в одной из своих книг упоминает цивилизацию Туатэ-Деданан, которые отсчитывали время при помощи времен и сроков. Согласно их календарю, темные времена длились более 1800 лет, а сегодня принята официальная теория, что темным то время называют из-за облаков пыли и пепла. Но это же бред. Насыщенный магией воздух сам стремится к очищению, да и духи воздуха разогнали бы любую пыль самой большой за полчаса. Ты упускаешь, что пыль и пепел, поднятые в воздух небесным телом, тоже могут быть насыщены магией и не так подвержены внешнему воздействию. Любой маг знает, что небесные светила излучают магию, при некотором мастерстве ты сможешь ощутить силу солнца, луны и звезд. При этом от твоих собратьев-землян мы знаем, что те же звезды находятся от нас так далеко, что расстояние можно выразить математически, но нельзя себе вообразить, а значит, их сила поистине невероятна, если даже эти отголоски столь сильны. Ауриэль покачала головой. Существует теория, что эти облака не просто зависали в небе более 1500 лет, но и испускали некое сияние. Туаты с особым почтением относились к звездам, есть немало записей об астрономии, звездные карты и даже картины, изображающие звездное небо. На этих картах ты не найдешь ни одного знакомого созвездия, а на картинах изображены сияющие разными цветами облака. Стоит ли рисковать жизнью из-за ошибочных суждений, звучит обидно. Моя теория – это предположение, которое нельзя доказать, как и ваша. Мы оба говорим об этих предположениях и аргументах в их пользу. Переливать из пустого в порожнее можно сколько угодно, так и не добившись результата, и рисковать из-за этого жизнью действительно не стоит. Теперь уже я покачал головой. Но ради установления истины и последующей за этим возможностью реально улучшить ситуацию во всем мире, можно и рискнуть. Я отвернулся от леди и взглянул в лица моей команды. Через 3 дня я отправлюсь в склеп Келя. Вы со мной? Да. Даркнесс даже не задумывалась. Мне не очень нравятся слова «рискнуть жизнью», но до сих пор твоя удача и хитрость помогали нам. Мегумин выглядела немного взволнованно. Я тоже постараюсь ради друзей. А вот Юн-Юн волновалась очень сильно, но, сжав кулачки, удержала голос от подрагивания и заикания. Эх, Крис и Аква даже заморачиваться не стали, достали по фляжке, чокнулись и, кивнув сначала друг другу, а затем мне, выпили. Глава 14. Широкий взмах перед мордой заставляет рысь, вполне земных размеров, отпрянуть. Воспользовавшись заминкой своего противника, я ткнул пяткой копья в бок одну из ее подружек, наседающих на Даркнесс. Копье было с так полюбившимися мне электрическими чарами, и тварь закономерно умерла. Юн-Юн в этот момент поджарила моего противника, а Даркнесс откинула последнего врага на расставленную Крис магическую ловушку. Запах паленой шерсти привлечет к нам намного меньше противников, чем запах крови, поэтому мы решили по возможности обходиться магией. Крис, я и Даркнесс заняли оборону около остальных членов отряда. Все чисто, обнаружение врага молчит. Только после этих слов мы позволили себе немного расслабиться. Привычка мониторить окружение у нас выработалась быстро, буквально сама собой. Вот над командной работой пришлось хорошо поработать. Зато теперь я могу с гордостью сказать, что мы именно команда, а не кучка разумных с общими целями. Так как никто не был ранен, Аква в этой стычке участия не принимала вообще, но ничего, в склепе нас ожидает толпа нежити. А вот Мегумин явно чувствует себя неуютно, сейчас не жахнешь, в пещере тем более, а больше она ничего и не умела. Наскоро перекусив и быстро, но осторожно, продолжили свой путь. Склеп находился в неполном дне пути от города, поэтому мы не стали устраивать привал в этом относительно безопасном месте, а решили дойти до стоянки перед подземельем. Так как монстры находятся под барьером, и за сотню лет не проявили никакой активности, то крепость для их сдерживания строить не стали. Ограничились небольшой сторожкой, с двумя стражниками и магическим периметром. Лес вокруг Акселя еще относительно безопасен. Хоть местное зверье во многом превосходит свои земные аналоги, но они не слабо конкурируют между собой. Нередко можно ходить по лесу часами, не встретив противников. Кто-то уже пообедал, кто-то зализывает раны. Тут главное к логову не подходить. Свой дом монстры будут защищать до последнего. Вот в других регионах леса по описанию больше всего напоминают зону из Сталкера. Хищные растения и магические аномалии. Большинство монстров имеют магические способности, алхимические ингредиенты токсичны, а духи, те же дриады, например, уверенно выходят на уровень местечковых богов. В общем, магический лес — это крайне опасное место, и суются туда только небольшой армией человек в 300 высокоуровневых специалистов. Зато ресурсы из такого леса можно вытащить просто невероятно ценные. Достаточно сказать, что все три национальных сокровища Бильзерга были добыты именно в магическом лесу недалеко от границы с демонами. Совсем избежать стычек с монстрами у нас не получилось. Как и в случае с рысями, они чуяли нас одновременно или даже чуть раньше, чем обнаружение врага. Крис сигналил об опасности, и, почуяв, нередко бежали навстречу. Помнится, мы еще на тренировках перед охотой на дракона пытались оторваться от противника, и закономерно налетали на еще одну группу врагов, а то и не одну. Поэтому, дабы не собрать за собой паровоз, каждый раз, когда Крис фиксировала монстров, идущих на сближение, мы занимали оборонительную позицию и ждали врага на, худо-бедно, но подготовленном, месте. До сторожки при склепе мы добрались уже ближе к ночи. Стражники нам очень удивились, напоили соком, вина им с собой не давали, и старательно отговаривали соваться в склеп. Девочки с удовольствием им поддакивали, жаловались на меня и периодически подкалывали меня на тему, что я хотел сначала пленить живого дракона, а уже потом идти сюда. Оправдаться мне было нечем. Слова Ауриэль сильно меня задели, и я вспылил. Вроде и понимаю, что она заботится обо мне, причем не только о моей жизни, но и душевном здоровье, ведь даже если я выживу и выберусь из передряги, я не прощу себе смерть тех, кто идет за мной. Весь вечер я был хмур и молчалив, а ночь провел в медитации. Медитация – это не просто очищение разума от лишних мыслей, это концентрация на чем-либо. Обычно я сосредотачиваюсь на карте авантюриста, спаянной с моей душой, и постигаю новые глубины навыков, но сейчас я сконцентрировался на себе. Просматривая свои воспоминания и оценивая их, я пришел к неутешительному выводу. Опять меня заносит. Понятно, что в одночасье измениться нельзя, но наступать на те же грабли дважды тоже не стоит. Я снова воспринимаю происходящее как забавную игру, в которой ни мне, ни окружающим ничего не угрожает. И ведь самое обидное, что на волне эмоций я совсем забыл то, чему учил девчонок: разведай, спланируй, подготовься и действуй. Так что вместо бездумного марш-броска мы отправили в подземелье духа разведчика в образе призрачного волка. Принадлежал он, кстати, Юн-Юн, которая вложила парочку очков во меда после засчитанного нам убийства дракона. Теперь она немало времени проводит со своими новыми друзьями, и около нее стабильно крутится 2-3 духа. К нашему удивлению, склеп оказался пуст. Вернувшийся дух сказал, что только 2 зала прикрыты сильной магической защитой, остальные открыты и безопасны. Даже магический фон выровнен до того же уровня, что и снаружи. Это ловушка. Аква пародировала голос адмирала Акбара. Чем эта дурында занималась на рабочем месте? Смотрела мимосы в интернете. Не обязательно. Я 3 раза ударил нашего штатного клоуна костяшками пальцев по лбу, а то еще накаркает беду. Аква этот жест явно знала и надулась, остальные ничего не поняли, но спрашивать не стали. Я значения шуток никогда не объясняю, а богиня объясняет все так, что лучше бы молчала. Настолько тяжелая речь, перегруженная малопонятными, даже мне, отсылками, лишними подробностями и периодическим восхвалением самой себя и своего культа отбивает всякое желание что-либо спрашивать. И что будем делать? Чимаки не может пробиться ни через один из этих барьеров, спросила Юн-Юн. Чимаки — это имя волка, если что. Красные маги любят странные имена. Они оба не упоминаются в полевых дневниках. Более того, если я правильно все понял, даже в расположении комнат они никак не отображались. Я достал копии с нескольких рукописных тетрадей, написанных главой группы зачистки, и небольшой лист, отчет главного мага, из тех, что были посланы снять барьер. Но ведь шикигами не являются стандартными духами, воплощенными в физический мир. Мегумин сбила шляпу на затылок и озабоченно почесала лоб. Подверженные концепции Ниян, они легко переходят из физической формы существования в духовную. Это же сколько надо было влить в барьер силы, чтобы он не только получил отражение в мире духов, но передал на ту сторону свои свойства. Фон внутри склепа не превышает стандарт для этой земли, но замкнутый барьер на входе никуда не делся. Что-то внутри сжигает магию, я хмыкнул, или впитывает ее. Намек был вполне толстым, и меня все поняли. Я, скорее всего, смогу снять барьер. Аква задумчиво встряхивала неизменную фляжку. В крайнем случае проломить его силой божественного удара я точно сумею. И если нас не убьет на месте озверевший от такого здрасти лич, то повесит в городе. Я с трудом поборол в себе желание треснуть ее по тыкве на плечах. Ты ведь не тешишь себя мечтами, что мы вшестером остановим армию голема в плоти, с которыми в свое время решили не связываться несколько тысяч отборных королевских гвардейцев. А когда из склепа начнется нашествие мертвых, долго искать виновных не будут. Но ведь армии-то и нет, а какого-то лича победит прекрасный верховный жрец сама. Богиня даже ткнула себя пальцем в грудь, чтобы мы случайно не ошиблись, гадая, кого она имеет в виду. «Я не бью женщин и детей, я не бью женщин и детей, я не бью женщин и детей». Аква. Услышав мои бормотания, Крис решила взять ситуацию в свои руки. Армию мы просто не видим, но барьера-то два, за одним лич, а за другим что? Сокровища. Сказала, как отрезала богиня-алкоголичка, аккуратно обходя меня стороной, так, чтобы между нами был кто-нибудь из девчонок. Вряд ли. Так же безапелляционно выдала Мегумин и добавила. Хотя, конечно, хотелось бы. Значит так, я пресек начинающийся балаган. Хватит капать мне на мозг. Осматриваем оба барьера и идем обратно в город. Об изменении состояния подземелья надо доложить в гильдию, а там уж пусть у короля голова болит. Помните о безопасности, ситуация в склепе могла измениться в любую сторону. Хоть мы и не видим опасности, она могла только возрасти. Хай, мне ответили хором. Глава 15. В склепе действительно было пусто и чисто. Пока мы шли, я не заметил ни одного намека на армию монстров, ни трупов, ни следов крови. Помня, что при жизни местные монстры были пауками, я ожидал увидеть паутину, но и ее не было, будто кто-то здесь регулярно убирается. Вблизи оба барьера буквально дышали силой, в них было вбухано столько магии, что часть вырывалась в окружающее пространство и тут же всасывалась обратно своеобразным насосом. При этом первый барьер имел куда большую силу, и от него не слабо несло эманациями загробного мира. По нашим прикидкам, именно за ним должен находиться лич. Оригинальное использование иссушающего касания. Я не очень разбираюсь в магии вообще, но местные в принципе плохо разбираются в магии смерти, и по сути касание чуть ли не единственное известное заклинание, способное работать как магический насос. Ведь в местных реалиях магам нужно экранировать себя, артефакты и заклинания от излишней энергии. Даже демоны стараются просто пропускать огромные объемы через себя, не задерживая их в теле. Личи же по сути своей монстры, и переизбыток энергии их только усиливает. Это, кстати, мысль, можно будет попробовать найти Виз и предложить ей перебраться в более опасный район и облегчить жизнь людям в тех городах. Проблема только в том, чтобы отыскать королеву мертвых. Я несколько раз пытался найти ее магазин, но не преуспел в этом. Возможно, здесь кроется еще одно отличие от канона. Аква, дотронься до барьера. Я мотнул головой, отгоняя лишние мысли, и дал ценные указания. Зачем это? Богиня явно не хотела этого делать, и естественно начала припираться. И вообще, почему сразу я? У тебя самый большой показатель магической силы среди нас, а значит, если эта штука слишком сильна, у тебя самый большой шанс не умереть. Начал я разъяснять свою позицию в этом вопросе. Во-вторых, нежить восприимчива к святой силе, а ты у нас ангел. Если за барьером находится лич, он скорее всего снимет барьер, дабы разобраться, кого к нему принесло, а тупое стадо монстров снять заклинание не сможет, что значит самый большой шанс не умереть. Казума, я не хочу притрагиваться к этой жуткой стене, я не хочу умирать. Паникуя, богиня начала плакать и кричать, так жестоко рисковать жизнью своего товарища. Наверное, это должно было прозвучать осуждающе, но у покрасневшей Даркнесс вышло скорее мечтательно. В чем дело, Аква? Ты же сама говорила, что в состоянии снять или проломить барьер, а также легко справишься с любой опасностью, что за ним кроется. Ухмыльнувшись, я поддел самонадеянную богиню. Но ведь перед этим я сказала, что там ловушка. Надо быть последовательным. Казума, сказав эту глупость, она самодовольно подбоченилась. Знаешь, я все больше склоняюсь к мысли, что порка в нашем возрасте это не тяжелое сексуальное извращение, а запоздалое воспитание. Покачав головой, я создал в руке медальон, наполненный святой маной. Займите оборонительную позицию, будьте готовы в любой момент отступить, если противник окажется нам не по зубам или в ходе битвы начнется обвал. Это сексуальное домогательство, точно вам говорю. Этот извращенец меня домогался, бубнила Аква под согласные кивки Мегумин. Юн-Юн и Крис светили красными лицами, Даркнесс также покрылась румянцем и что-то бормотала себе под нос. Когда мы заняли позиции и все подготовили, я кинул в барьер накопитель энергии. Святая сила без проблем впиталась в конструкт и вступив в реакцию с магией загробного мира. В итоге произошла засветка, вся святость выгорела, просадив барьер по мощи. Ждать ответной реакции пришлось не очень долго. Буквально минутой магическая стена истаяла, не оставив и грамма энергии в воздухе. «У меня гости, и кто же вы? Зачем пожаловали?» В освободившемся проеме стоял молодой мужчина с волосами ниже плеч, одетый в нечто похожее на монашескую рясу. «Мы авантюристы. Так как идти сюда решил я, вести переговоры тоже досталось мне. Это становится традицией. И пришли поговорить. Поговорить, значит, Кель, а это был скорее всего он». Задумчиво потер подбородок и улыбнулся. «И что же ты хочешь сказать мне, воин? Я не представляю кого-либо, и не несу чью-то весть. Я лишь ищу ответы на вопросы. Мне интересны падения небес и туаты. Ао, не каждый день можно встретить любителей древней истории». Лич стал выглядеть менее напряжено и даже улыбнулся. Видно, его самого эта тема очень цепляла. «Ну что ж, проходите, я не прочь поговорить с вами». Мы осторожно проследовали за немертвым и оказались в просторной комнате. Обставлена она была весьма небедно. Ковер на полу, несколько шкафов из лакированного дерева, стены укрыты гобеленами, а посередине комнаты диван и четыре кресла, явно комплект, выполненный из одних материалов и в одном стиле. Мне уже интересно, откуда у беглеца, живущего в пещере, такие вещи. Ну что ж, давайте представимся по-человечески. Мое имя Келли из клана Бурых Магов. Меня зовут Казума Сата, за мной идут Лалатина Форд Достинис, Аква Ангел Аксис, Мегумин из клана Красных Магов, Юн-Юн из того же клана и Крис, Благословленная Рис. Хо-хо, какая колоритная компания. Пригласив нас присесть, Кель поклонился Даркнесс, кивнул Крис и Акве, а Юн-Юн и Мегумин он радостно помахал рукой. Привет сородичам. Честно сказать, я никогда не задумывался над значением кланов магов, но если они красные, а ты бурый, то почему сородичи? Мне действительно было интересно. Деление на кланы вызвано разными специализациями. Красные – боевые маги, бурые – ремесленники, синие – мастера управления мировыми потоками, искусные пророки и властители стихийных бедствий и погодных состояний. Есть и иные, но эти три наиболее многочисленные, и в каждом городе есть хотя бы 2-3 их представителя. Но ведь отец Мегумин изготавливает магические предметы. Я с интересом глянул на архимага взрыва. Кто лучше боевого мага создаст боевой артефакт? Пожал плечами Кель. Я, например, имею весьма скупой арсенал. В артефакт можно вложить только те заклинания, что тебе известны, причем на очень высоком уровне. Ведь тебе надо не активировать заклинание, а вложить в предмет, адаптировать под энергетику будущего артефакта, экранировать от внешней энергии, но оставить канал подпитки и присобачить ключ-активатор. Все это требует огромного контроля и специфических знаний, иначе получившийся монстр в лучшем случае не будет работать, а в худшем – рванет прямо у тебя в руках. Понятно. Я покивал головой, делая себе пару мысленных заметок, и приступил к разговору, ради которого мы сюда и пришли. Я был послан богами сюда из другого мира, от богов же я получил задание защищать людей от монстров, весьма в духе богов, хмыкнул Лич. Люди больше других почитают небесные сферы, в то время как многие другие расы полагаются на себя или на своих предков, есть даже те, кто поклоняется божественным зверям, но не богам. Потому и сильны расовые настроения в храмах, не любят боги непочтительных, не благословляют их, и нередко можно услышать от священников призывы выдворить из городов иные расы, дабы они сами заботились о себе, без божественной защиты. Никогда не слышал о таком. Я жестом и взглядом заткнула Кву и Крис, что были готовы громко возразить немертвому. Благо, что подчинение командиру в опасных условиях было в них вбито на тренировках. К тому же королевским советником является эльфийка. Дураки королями не становятся. При дворе короля и любого градоправителя есть достаточное количество высокопоставленных нелюдей, чтобы ограничить влияние церкви на эти дворы. Мы умеем помнить и учиться у истории иномирец, в том числе и чужой. Твои собратья рассказали немало историй о христианской церкви, достаточно, чтобы все сделали выводы. Лич ухмыльнулся. Если бы подобные вам не направлялись сюда богами, которых эти люди почитают, вполне возможно, что вас причисляли бы к демонам и преследовали бы. Быть может, лично я христианин и верю в своего бога, но не церкви. Слишком много из того, что они делают и даже говорят, противоречит тому, что записано в священной книге моей веры. Услышав мое признание, Крис и Аква смотрели на меня как на предателя. Обе богини не оставили надежд заманить меня в свои секты. Вполне возможно, что здесь ситуация похожа, сами боги не являются плохими, но люди, имеющие вид преданности богу, иначе чем уродами не назовешь. Возможно, но мы отошли от темы. Действительно, дело в том, что многие мифы придерживаются взглядов, что раньше монстры были слабее и их было меньше. Мне кажется, что именно падение небес связано с возросшей активностью магического фона. Но из цивилизаций, заставшей то время, мне известны только туаты. Цивилизации, задумчиво протянул Лич. Согласно записям со слов очевидцев, во время падения начались страшные стихийные бедствия и магические аномалии. Множество поселений просто исчезло с лица мира, но были и те, что стоят до сих пор. Я могу дать тебе список городов и стран, где они находятся, быть может, в их библиотеках ты найдешь нечто интересное. Это очень поможет мне. Я склонил голову в благодарности. Что же касается Туата Деданан, то назвать их цивилизацией очень сложно. По сути, нам неизвестно ни одного их поселения или хотя бы примерного региона обитания. Просто то тут, то там мелькали весьма талантливые и разумные, похожие на эльфов, но уши хоть и заостренные, но человеческих размеров. Кель покачал головой. Сами туаты говорили о своей родине, что это благословенная земля, Тирнанок. Что, прости, я не поверил своим ушам. Тирнанок, земля благословленная небом, так это обычно переводит. На меня удивленно посмотрели все без исключения. В моем мире есть легенда про остров, где никто не стареет, не болеет и никогда не умрет. Его имя Тирнанок. Коренным народом этого острова считались сиды, раса богов, что подобно демонам отринула небесные сферы, но не пала во тьму, а просто стала жить на земле. Их называли полубогами. На языке ирландцев, народа, где эта легенда ходила, это звучит как. Выудив из памяти название с помощью медитации, я оторопел. Туатаде, племя богов. Хо-хо, как интересно. Лич сам выглядел весьма озадаченно. В итоге все стало только запутаннее. Глава 16. Весьма, даже более чем весьма, занимательно. Боги свободно гуляют среди миров, и если туаты были именно богами, то вполне возможно, что они отметились и в твоем, и в нашем мире. Кель с интересом посмотрел на меня. Вот только тебе это ничего не дает. Почему? Потому что они не писали учебников по истории, не вели летописи или чего-либо подобного. После туатов оставались предметы культуры, например, статуэтки и картины, сборники стихов, необычные музыкальные инструменты. Иногда, очень редко, можно было встретить туата-воина, и в случае его смерти правители забирали себе их оружие и броню. Сокровищницы королей до сих пор хранят невероятно мощные и прекрасные артефакты, наследие разграбленных могил. Немертвый рассмеялся. Юмор у тебя. Я пытался подобрать слова, но хозяин подземелья меня опередил. Под стать лечу, и вновь смех. В легенде о падении говорится времена, сроки и полвремени, летоисчисление туатов. Я отчаянно не желал терять ниточку к решению. Легенда здесь ключевое слово, конечно, что-то в ней правда, приукрашенная или нет, судить не могу, но есть там немаленькая доля вымысла. Бурый маг откинулся в кресле. Как я уже говорил, туаты были расой, превозносившей культуру, Даже сражаться они предпочитали зрелищно и эффектно. Вслушайся в саму фразу «падение небес», больше похоже на название какой-нибудь пьесы, а не имя катаклизма, что уничтожил около 85% населения материка. Большинство современных легенд, мифов и сказок основаны на мотивах, воспетых туатами. Если мне не изменяет память, то у вас было нечто похожее. Античности библейские мотивы сильно повлияли на европейскую классику. И все же я хочу знать больше о туатах и тирнаног, даже если они не имеют никакого отношения к монстрам. Мне это интересно, как и на мерцу. Действительно ли они могли путешествовать из мира в мир, и если да, то смогу ли я пройти их дорогой? Я покачал головой, приложив некоторые усилия, чтобы успокоиться. Все-таки мне еще тяжело принять собственную неправоту, хотя вроде уже не мальчик и имею весьма обширную практику медитации. Собираешься нарушить закон небес и вернуться в свой мир? Кель сначала с удивлением посмотрел на меня, а потом с усмешкой на бурчащих Акву и Крис. Ну не мне, восставшему из могилы, тебя осуждать. Вот список городов-долгожителей, а с обратной стороны имена специалистов по туатам, большинство из них люди и уже умерли, но после них должны были остаться книги и ученики, да и пара эльфов там тоже есть. Спасибо. Приняв листок, я встал и поклонился. Можем ли мы чем-то отблагодарить тебя, Хаэм? Да, думаю, да. Лич вновь посмотрел на двух богинь, но теперь его взгляд стал задумчивым. Я хочу обрести покой, и у двух твоих подруг достаточно сильная аура света, чтобы помочь мне. Не каждый день можно встретить лича, что желает покоя. Крис нахмурилась. Я стал таким не по своей воле. Маг покачал головой. Мы с женой были счастливы, хотя нам и пришлось скрываться, и, умирая, мы ни о чем не сожалели. После битвы в нашем логове, все те заклинания, что я ставил при жизни, слетели. И хотя никто не потревожил наши могилы, а потому моя жена не восстала, в комнатах стала собираться пыль. Довольно анекдотичная причина становления нежитью, но я, алхимик с 40-летним стажем, просто на уровне инстинктов следую правилу: в лаборатории должно быть чисто. Хе, не смогла Аква сдержать смешок, но под нашими осуждающими взглядами, стушевалась и сделала вид, что ничего не было. Ладно, я великий верховный жрец, сама могу решить эту проблему. Малец, я согласен даже на протыкание освещенным оружием, если только держать его в руках будет не оно. Лич ткнул в возмущенную Акву пальцем. Согласен, трудно осуждать Келя за такое желание, даже более того, на его месте я бы поступил точно так же. Даркнес, Мегумин и Юн-Юн проводят Акву до сторожки при входе в, чуть не сказал, склеп, пещеру. Крис вполне сможет осветить тебя сама, но перед этим я хочу спросить, что за вторым барьером и что с ним случится, если ты исчезнешь? Там могила моей жены, и барьер никуда не исчезнет. Кель устало покачал головой. А теперь позволь мне наконец встретить мою жену. Хорошо. Я поднялся и тоже не спеша отправился к выходу. Спасибо за разговор, Кель. Прощай, иномирец. Я не успел отойти далеко, как почувствовал за спиной знакомую засветку, магическое возмущение, при смешивании святости и энергии загробного мира. Интересно, если боги свободно взаимодействуют с душами умерших, то почему их сила конфликтует с предметами, подверженными воздействию этих душ? Хотя это не единственный вопрос, связанный с богами. Скажи, Ирис, я покосился на догнавшую меня богиню. 5000 лет это, конечно, срок, но неужели нет богов, которые прожили бы столько? Ни одного живого свидетеля? Но даже если это правда, ты рассказывала про Божественную Академию и ее библиотеку, что не знает аналогов ни в одном из миров, значит, письменные источники у вас в ходу. Все не так просто, Казума. Богиня удачи вздохнула и почесала шрам на щеке. Миров великое множество, и даже ситуация в этом мире не уникальна. Есть и другие миры, населенные монстрами, есть другие ренегаты, восставшие против неба. Богов, чей возраст исчисляется тысячами и даже десятками тысяч лет, очень много. Вот только кто сказал, что они все пристально наблюдают за этим миром сейчас, не говоря уж о тех лохматых временах, когда еще ничего не произошло. Логично. Вынужденно признаю, с книгами все то же самое, мало кто интересовался подобным, а даже если таковые и были, не факт, что они что-нибудь писали. Ты же дневник не ведешь, и я не веду, и множество других разумных тоже этим не заморачиваются, так что надеяться на книгу со всеми ответами — гиблое дело. Я не удержал смешка, услышав ее ответ. Действительно, я уже несколько раз пытался добыть все ответы, создав книгу, и у меня не получилось, а тут те же яйца, только в профиле через посредника. Некоторое время шли в тишине. Можешь узнать, кто из богов тут бывал да и во время катаклизма. И если можешь, поспрашивай от Уэтахитирна Ноку своих, если они действительно были богами, то только ты сможешь достать хоть сколько-нибудь достоверную информацию. На мои слова она только смущенно улыбнулась, став сильно похожей на Юн-Юн. Благородная девушка никак не могла уснуть. Была ли причина в не самом безопасном месте, или в том, что прямо за стеной ночевал ее друг и командир вместе с парой стражников, кто знает. В любом случае ей не спалось, и она могла занять себя только размышлениями. Темой, естественно, был тот самый друг и командир. Казума появился в жизни Даркнесс неожиданно и тут же проявил к ней интерес. Красивая дочь богатого и влиятельного человека не испытывала недостатка во внимании. Кто-то буквально раздевал ее взглядом, другие фальшиво улыбались и не скупились на комплименты. Ее командир был другим, например, при разговоре он всегда смотрит в глаза, причем пристально так, будто пытается что-то отыскать во взгляде собеседника. Даже во время королевского бала, когда на Лалатине было надето платье с весьма большим декольте, он просто осмотрел ее с ног до головы и после все так же смотрел только в глаза. Более того, при первом осмотре этого бесчувственного чурбана куда больше заинтересовала прическа девушки, чем ее прелести. Еще одной его особенностью была привычка «что думаю, то и говорю», как он сам это называет. И ведь не дурак, который говорит не думая, на том же балу он показал себя образцово, хоть учебник по нему пиши, но в повседневном общении он иногда такое выдает, что хоть стой, хоть падай. Самое главное, что он делает это намеренно, со стороны прекрасно видно, как сказав очередную фразу-бомбу, Казума ждет реакции собеседника, ждет терпеливо и с любопытством. Особенно хорошо его ожидание было заметно с Юн-Юн, бедной магичке иногда требовалось минут пять, чтобы выдать хоть какую-то реакцию, кроме смущения. Он ходил с ними на охоту, делал подарки, тренировался с Даркнесс, пытался решить загадку прошлого, и теперь он ищет путь домой. Сложно упрекать друга в желании вернуться в родной край, но все же это было неожиданно неприятно. Это не другой город, и даже не другая страна, любую из которых наследница благородного дома могла посетить, но в другой мир ей дороги нет. Если Казума найдет путь домой и пройдет по нему, то они больше никогда не увидятся. Грустно все это. О чем вздыхаешь, подруга? Шепотом спросила у нее Крис. Как думаешь, Казума правда вернется домой? Даркнесс очень дорожила своей первой, до недавнего времени, единственной подругой, а потому сразу поделилась с ней своими мыслями. Правда, не учла она, что не спится не только им двоим. Это против закона небес. Умерев в своем мире, нельзя туда вернуться, ответила Аква. Алые маги в этот момент заворочились, но делали это молча, тоже не спали и подслушивали. Все это просто слова. Крис нервно вздрогнула, увидев светящиеся глаза магов, явный символ сильных эмоций, и пояснила. Есть множество тех, кто нарушает данные законы, но для наказания нужно еще попасть в руки бога, что знает о факте нарушения. И даже зная, бог вполне может помиловать смертного, по тем или иным причинам. То есть все возможно. Мегумин потерлась носом о подушку и задумчиво протянула, наверное, даже не осознавая, что говорит свои мысли вслух. Он там умер, понимаете, умер. Куда ему возвращаться, на свою могилу или к родственникам, что считают его погибшим? Да кем он там будет, опять станет Хитки. Кстати, ты уже не первый раз его так называешь, а он только усмехается на твои слова. Юн-Юн очень смущалась при обращении на «ты», но Казума настаивал, чтобы она не выкала никому из членов команды, и девушке пришлось уступить. Несколько лет до своей смерти Казума провел, не выходя из комнаты. Даже в пределах дома он посещал только туалет и ванную. Таких в его мире называют хиккимори, сокращенно хикки. Аква радостно сказала откровенный бред. Вроде как его девушка бросила или что-то подобное, и он впал в депрессию и отказался контактировать с внешним миром. Ага, так мы и поверили. Мегумин, да и Даркнесс отказывались верить в подобное. Казума впал в депрессию, потому что его бросила девушка. Да я скорее поверю, что он рассмеялся ей в лицо и уже через пару дней крутил бы жаркий роман с какой-нибудь грудастой красоткой, притом настолько демонстративно и на широкую ногу, насколько это в принципе возможно. Помешанность маленькой ведьмы на размере груди не были секретом ни для кого в отряде, но даже так ее слова заставили сильно смутиться Даркнесс и Юн-Юн. Обе девушки вполне подходят под описание Мегумин, Обе испытывают к командиру теплые чувства, пусть как к другу и, возможно, брату, но ни одна девушка в этой комнате не сомневалась. Казуми пока просто неинтересны отношения, он любит ходить на охоту, с удовольствием тренируется с копьем и изучает магию, в свободное время изучал историю и мифы этого мира. Если Мицуруги, еще один герой из Японии, еще и одного с Казумой возраста, был известным на весь аксельбабником, то сам глава отряда напоминал в некоторых вопросах восторженного ребенка. Тем забавнее было сначала услышать от Казумы фразу в духе «нецелованный подросток дорвался до сладкого», а затем наблюдать, как он сам с восхищением в глазах пристраивается к группе магов, обсуждающих какие-то свои магические дела. Если подумать о его жизни там, я знаю не так уж и много, но даже так в глаза бросаются некоторые странности. Устав припираться с Мегумин, задумчиво протянул Эква, а затем, перевернувшись на спину и суча ногами и руками в воздухе, заливисто засмеялась. Например, он очень забавно умер. Что может быть забавного в смерти? Иногда Даркнесс отказывалась понимать логику их жреца. Я не могу рассказать. Перестав смеяться, ангел Аксис грустно вздохнула. Из-за того, что Казума выбрал меня в качестве божественного дара, я обязана ему подчиняться, а он еще в первый день запретил мне рассказывать об обстоятельствах его смерти. Но просто поверьте, если бы вы узнали об этих обстоятельствах, вы бы смеялись не меньше меня.